По книгам, лежащим на тумбочке возле Наташиной кровати, было видно, что девочка действительно постоянно занимается по всему курсу средней школы. «Кем бы ты хотела стать?» — спросил Михаил. «В каком институте учиться?» «Я хочу заниматься компьютерами, хочу быть программистом», — застенчиво улыбнулась Наташа. «Только я не знаю, в каком институте их готовят». «Почему обязательно программистом?» — удивился он. «Потому что я никогда не поправлюсь», — спокойно и серьезно ответила она. «Я буду постоянно прикована к постели или креслу и никогда не смогу жить нигде, кроме больницы. У меня приступы случаются по 2 раза в неделю, и если врач вовремя не успеет, все закончится очень быстро. Сестра говорила мне, что теперь скорая помощь приезжает часа через 2, а то и вообще не приезжает. Так что дома я не смогу. А программист — это такая профессия, что можно и в больнице работать. Никому ведь не нужно будет, чтобы я на работу каждый день ходила. Я только должна программный продукт создавать». «Но для этого нужен компьютер, а здесь его нет». «Если понадобится компьютер, он будет», — уверенно ответила Наташа. «Откуда же он возьмется в больнице?» «Ира достанет. Ира — это моя старшая сестра», — пояснила она. Михаил внутренне сжался, стараясь не выдать то, что думает. «Конечно, для Наташи ее старшая сестра — волшебная палочка. Что попросишь, тут же достанет». Наташа, вероятно, не знает, каким каторжным трудом достается Ире каждая заработанная копейка, как она колотится день и ночь, только чтобы ее сестры и братишка ни в чем не нуждались. Наташа и не догадывается, что Ира бегает по всему городу, выискивая заказанные сестрой учебники и книги, вместо того, чтобы спокойно отдохнуть после уборки улиц, мытья лестниц и беготни по вещевому рынку, когда впереди еще вечернее мытье полов и посуды в ресторане. Ира, грубая и невоспитанная, гордая и независимая, не хочет, чтобы ее младшие знали, какой кровью добываются те деньги, на которые им регулярно покупаются фрукты, книжки и одежда. Особенно нервничал Доценко, когда Наташу сажали в инвалидное кресло и вывозили в больничный парк на прогулку. В парке ситуация была совершенно неконтролируемая. В девочку могли выстрелить с любого расстояния, и уберечь ее Михаил не мог. Сегодня сестра к ней не придет, она была вчера, и на прогулку Наташу повезли как раз в часы посещений. Сестричка везла коляску по парку, а Миша со скучающим видом шел чуть сзади, цепким взглядом окидывая появляющихся в поле зрения людей. Он так хорошо мысленно представлял себе того человека, которого поджидал в этой больнице, что тот и в самом деле начал Мише сниться. Во всяком случае, мерещился он ему буквально в каждом прохожем. Внезапно Михаил напрягся. По боковой аллее со стороны входных ворот шел мужчина. И мужчина этот был удивительно похож на сделанный художником портрет. Конечно, не один в один, но это и понятно. Полное портретное сходство в таких случаях можно увидеть раз, наверное, лет в 50, когда очевидцев много, и они имели возможность хорошо разглядеть преступника. Обычно же сходство бывает весьма и весьма условным, поэтому по таким рисованным портретам не очень-то часто удается найти того, кого нужно. Но в этом случае сходство было несомненным, и только очень большой жлоб и скептик мог бы назвать его условным. Все-таки Михаил очень кропотливо и методически грамотно работал над составлением портрета. Значит, дождался. Не зря. Все было не зря. Почти неделю он притворялся, корчил из себя крупного специалиста по восстановлению памяти у травмированных детишек, пил чай с медсестрами, рассказывал им разные интересные байки про мнемотехнику и учил простейшим приемам запоминания. Вид искалеченных детей, их страдающие глазки не давали ему покоя, когда Доценко приходил домой. По утрам он вставал с тяжелым сердцем и готов был отдать все, что у него есть, только чтобы не идти туда снова и не видеть малышей, лежащих в корсетах, в гипсе, под капельницами, но все равно одевался и шел. Потому что был шанс, хоть и небольшой, что мужчина, который убил Екатерину Венедиктовну Анисковец, монахиню-сестру Марфу, медсестру Алю Мырикову, а может быть, и спившуюся экс-певицу Елену Романовскую, так вот, был шанс, что этот самый мужчина может появиться в больнице, где лежат Терехины. Он навещал детей на протяжении всех 6 лет, что прошли после трагедии в их семье, и он прекрасно понимает, что ни 6-летний Павлик, ни Оля не смогут толком ни рассказать о нем, ни описать его внешность, а вот Наташа... Наташа Терехина — это реальная опасность для него.